«Саша, я тебе сочувствую», — сказал он и погладил ее по руке, отчего слезы ручьем хлынули по ее щекам, так что пришлось срочно искать в сумочке платок. В последнее время Саша в нем постоянно нуждалась. Весь ужин она лишь ковыряла вилкой в тарелке, и гости едва встали, чтобы проследовать в гостиную, удалилась, призвав все свое достоинство. Саша даже не нашла в себе сил проститься с Аланой, решив, что позвонит ей утром. Ей не пришлось никому звонить. Алана сама позвонила ей в офис. Была суббота. Но в последнее время Саша и по субботам приезжала в галерею. Поездки к морю на выходные остались в прошлом. «Что у вас там вчера произошло?» — жалобно спросила Алана. «Очень симпатичный человек, если присмотреться, и ты ему очень понравилась. Он сказал, ты была неотразима». Это сообщение повергло Сашу в еще большее уныние. «Очень мило с его стороны. Алана, зря ты мне искала пару. Я приехала к тебе на ужин, а не на свидание. Ты не можешь всю жизнь быть одна. Саша, рано или поздно тебе придется устраивать свою жизнь. Ты еще молодая. И если взглянуть правде в глаза, вокруг не так много достойных мужчин. А этот как раз из таких». Алана искренне так считала. За последний год она не раз доказала, что ее система ценностей претерпела значительные изменения после перенесенной утраты. «Мне не нужен никакой мужчина», — оборвала подругу Саша. Она любила Алану, вернее, ту, какой она была раньше, и ей было больно видеть, в кого она превращается. Было такое впечатление, что стоило ей остаться вдовой, как мгновенно испарились и ее вкус, и собственное достоинство, и способность объективно оценивать окружающих. Саша прекрасно понимала, что каждая женщина переживает свое вдовство по-разному. К тому же у Аланы были серьезные финансовые проблемы, и ей был необходим муж, способный их разрешить. «А мужчины это чувствуют», — как говаривал Артур. Он называл это «запахом паники». Мужчины этот запах не выносят и стараются держаться от таких женщин подальше. «Конечно, тебе нужен Артур», — сказала Алана, посыпая Сашины раны солью. «Если хочешь знать правду, то мне тоже нужен мой Тобби. Но их нет, Саша, и никогда уже не будет. Мы обречены доживать свою жизнь без них. И надо сделать все возможное, чтобы с честью выйти из ситуации». «Я к этому пока не готова», — осторожно произнесла Саша. Она не стала говорить подруге, в какое нелепое и глупое положение та себя ставит. «Может, как раз лучше остаться одной? Я не могу себе даже представить, что стану с кем-то встречаться». «Саша, тебе 48. Мне 53. Мы еще не старухи, чтобы век куковать в одиночку. Когда Артур был рядом, Саша никогда не задумывалась о своем возрасте. А теперь, когда его не стало, она ощутила себя старой рухлядью». «Не знаю, Алана, что тебе на это сказать, но твердо знаю, что на данный момент я скорее соглашусь умереть, чем заведу роман». Саша говорила абсолютно искренне. «Наберись терпения. Дай мужикам шанс. Рано или поздно найдешь того, кто тебе нужен. А посмотреть на тех мужчин, с кем встречалась в последний год сама Алана, разве что за исключением последнего. Да с такими придурками ни одна нормальная женщина встречаться не станет, если, конечно, речь не идет о деньгах». У Аланы оказались совершенно иные запросы, чем у Саши. Саше нужно было одно — пережить утрату Артура. «Пройдет пара месяцев, и ты будешь смотреть на вещи совсем по-другому. Главное — пережить первый год. Потом все наладится. Сама станешь мужчинами интересоваться». «Не дай бог. У меня есть дети, есть мои галереи, есть мои художники. Впрочем, теперь без Артура для нее имели значение только дети». На работе она концентрировалась с трудом. Единственный плюс, что надо было выходить из дома, будь то в Нью-Йорке или в Париже. Но ничто в жизни ее больше не радовало. «Этого недостаточно, и ты это знаешь», — увещевала ее Алана. «Для меня достаточно. Ты же меня не один год знаешь». «Ну, а для меня нет», — решительно заявила Алана. «Я хочу найти хорошего человека и выйти за него замуж. Или хотя бы богатого», — мысленно добавила она. Но для Саши Это тоже был не аргумент.